Глава 13. Представление начинается. Конечно, я проигнорировала пожелание Дамира явиться в синем. Села в его автомобиль, и несколько минут куратор рассматривал мои темно-каштановые, почти черные волосы, уложенные холодной волной и сколотые у виска, орехово-карие глаза и луком изогнутые губы. А еще снежно-белое платье с корсетом и атласной юбкой, тяжелые хрустальные серьги и короткую серебристую шубку, накинутую на плечи. Последним штрихом моей новой маски стала приметная родинка над верхней губой. Ну и, конечно, ни капли синего цвета. «Порой мне кажется, что тебе нравится меня злить, Кассандра», — протянул он, улыбаясь. «Порой мне кажется, что тебе нравится на меня злиться». Коротко рассмеявшись, Дамир кивнул. «Что ж, должен признать, белое платье тебе безумно идет. Ты кажешься такой чистой. Потому я и люблю маски. Люди всегда видят лишь то, что я хочу им показать». Дамир моргнул удивленно. Потом протянул руку и вытащил роскошную плоскую коробочку с золотым логотипом самого дорогого ювелирного магазина Старограда. «У меня для тебя подарок, Кэс». Я не пошевелилась. И Дамир сам откинул крышку. В бархатном гнезде лежала подвеска, темно-синее граненое сердце на тонкой цепочке. Я не смогла сдержать восхищение. Все-таки я всегда любила украшения. Я его не возьму. Отказаться было сложнее, чем я думала. «Это мои извинения», — Дамир смущенно опустил взгляд. Его скулы слегка порозовели. «Позволь мне принести их. Я виноват и вел себя неподобающе. Но ты очень дорога мне, Кэс. Не хочу, чтобы ты считала меня врагом. Я твой друг и всегда буду заботиться о тебе. Позволь мне загладить свою вину». «Лишь извинения?» «Будь это чем-то большим, я бы купил цветы», — улыбнулся он. «Самый роскошный букет в оранжерее экзотических цветов. Твои любимые лунные орхидеи. Но это лишь извинения, Кэс. Прошу, прими их». Я нахмурилась, стараясь не смотреть на сапфир. Но почему, он такой красивый? Чертов камень просто притягивал мой взгляд и пленил душу. У меня даже руки задрожали от желания взять его. Проклятый Дамир знал мои слабости. «На мне уже надеты серьги», — сделала я еще одну попытку устоять перед искушением. «А надевать сразу и серьги, и подвеску — признак дурного вкуса. Тогда мы оставим серьги здесь». Смущенно улыбнувшись, Дамир потянулся и осторожно вытащил из моей левой мочки петельку. Его пальцы задели мою щеку, и я заметила, как дернулось мужское горло. Сняв серьги, он положил их в коробку и достал подвеску. Протянул руки, чтобы надеть. Но я забрала украшение и сделала это сама. Замочек щелкнул на шее, и синий камень расположился в ложбинке груди. Безумно красиво. «Спасибо, Кэс». Дамир выглядел таким довольным, словно это он получил подарок. «Что ж, если мой куратор решил таким образом восстановить мир между нами, то не буду противиться. Вкус у Дамира всегда был отменным, и он точно знал, чем меня порадовать». Все еще улыбаясь, Дамир завел мотор и медленно выехал за ворота Ананквирхи. За годы, проведенные в Старограде, я так и не удосужилась посетить знаменитый Любкенский театр. Монументальное строение располагалось в центре города и напоминало одновременно древний храм, таинственный замок и роскошный дворец. Перед центральной лестницей высилась высеченная из мрамора 10-метровая статуя святой Агапены, покровительницы искусства. Мы поднялись в фойе, и услужливый камердинер с поклоном забрал мою шубу и пальто Дамира. Зеркальные стены отразили наши фигуры, и на мгновение мелькнула мысль: как хорошо мы смотримся вместе. Высокий и широкоплечий молодой мужчина в смокинге и тонкая девушка, облаченная в белое, с синим сердцем на груди. Я отвернулась. Зеркала, как и маски, тоже показывают лишь внешнее и зачастую не настоящее. Фойе и лестницы, устланные дорожками, сияли и переливались от света многочисленных хрустальных люстр, а еще драгоценных нарядов и украшений гостей. Из-за красного и золотого убранства театр напоминал роскошную бархатную шкатулку столичной модницы, доверху набитую блестящими камушками. Многочисленные гости уже прогуливались по искусно украшенным коридорам и собирались в залах. Вышколенный дворецкий сопроводил нас с Дамиром в гостиную для особо важных гостей, миротворцев и совершенных. Здесь, за бокалом игристого вина, можно было насладиться звуками арфы и дождаться начала представления. Но меня великолепное убранство театра не волновало. Я вертела головой, высматривая среди парчевых сюртуков и бархатных камзолов профессора Хакала. Больше всего я боялась, что прославленный ученый окажется нелюдимым затворником и проследует свою ложу по тайному коридору, минуя остальных гостей. Но, к счастью, мои опасения оказались напрасными. Альберт Хакал топтался в кругу почитателей, поблескивая огромными круглыми очками в черепаховой оправе. На вид ему было около 50, но выглядел он бодрым и совершенно здоровым, хотя я точно знала, что возраст профессора уже перевалил за 100 лет. Но совершенство означает не только выдающиеся способности, но и долголетие. Дух совершенного исцеляет тело, раз за разом обновляет органы, ткани и нервную систему. Дух латает любые прорехи в организме, потому что именно дух — основа всего. Профессор Хакал при желании мог бы выглядеть и юношей, но, вероятно, считал подобный образ слишком легкомысленным. Или, как и многим ученым, ему было плевать на внешнюю красоту, а тело он воспринимал просто оболочкой и требовал от него лишь удобства и выносливости. На миг я застыла, рассматривая совершенного. Прищурилась, пытаясь увидеть линии его духа, но ничего не получилось. То ли с теми, кто достиг столь высокого уровня развития, мои приемчики не работали, то ли здесь было слишком много людей, мешающих сосредоточиться. На другой стороне гостиной толпа собралась вокруг Читы Бергут и Юция Наратуя, известного парфюмера, прибывшего из восточной столицы. Юций, субтильный и щуплый, как подросток, был облачен в жесткую, стоящую колом золотую тогу, открывающую худые загорелые руки, выпирающие птичьи ключицы, тонкую шею и абсолютно лысую голову. Его грудь украшали ряды нанизанных на нить драгоценных камней, бусин и колбочек, а череп усыпала перламутровая пыльца. Я порылась в памяти и вспомнила газетные заголовки, кричащие о новой коллекции невероятных духов дома Наратуя. Ароматная вода, созданная совершенным, меняла не только запах счастливого обладателя крошечного пузырька, но и управляла его настроением. Делала несчастных радостными, а раздраженных спокойными. Дарила уверенность тем, кто сомневался в себе, и, говорят, даже приманивала удачу. На груди Юция поблескивал его воплощенный дух, матовый пион, висящий на тонкой цепочке. На миг мое сердце кольнуло. Я вспомнила другой цветок — лотос, разбившийся от неловкого движения. Но тот бутон был слишком хрупким, чтобы пережить даже дуновение ветерка. Пион Юция, несмотря на лунную прозрачность, был тверже железа. Рядом с невозмутимым, застывшим словно золотой божок королем ароматов, улыбались Вилли и Луиза Бергут. Супруги проектируют и возводят удивительные фонтаны, как одиночные, так и огромные комплексы. Они даже работали над оформлением янтарного дворца, построенного в западной столице. Говорят, водные струи вокруг здания сплетаются в сверкающую сеть и складываются в живые картины, каждый день новые. Сегодня Чита Бергут оделась в белое. Как и золото, это был традиционный цвет совершенных. Вилли выбрал для выхода роскошный смокинг, а шикарное платье его супруги, сплошь усыпанное жемчугом и бриллиантами, поражало воображение и вызывало восторженные аплодисменты. Вилли принимала овации со снисходительным безразличием, а сама Луиза, удивительно юная и похожая на прекрасную русалку, улыбалась, стоя в кругу рассыпающихся от платья искр. Руки супругов обвивали одинаковые парные браслеты, созданные из воплощенного духа и показывающие принадлежность к пантеону. Предмет духа Атме нельзя спутать ни с чем другим, нельзя подделать или украсть, ведь это не что иное, как часть самого совершенного. И первое, что делает миледи или милорд, достигая возвышения, это создает Атме. У каждого он свой, но всегда представляет собой изысканное украшение. Даже герб нашей империи состоит из трех символов. Корон Атме, созданных императором Константином, проживающим в Северном Неварбурге, и его наместниками из восточной и западной столиц. Говорят, раньше корон было четыре, но падение Равелона изменило даже герб. На миг я представила, что создала бы, доведись мне войти в пантеон. Может, изящную диадему, как у известной светской красавицы Софии Бенуа? Или массивное литое ожерелье, что носит на шее императорский советник Гафур? А может, скромное матовое кольцо, подобное тому, что поблескивает на пальце верховного понтифика Густава? А может, слезовидную подвеску, которая украшала шею Аманды Вейлинг? Я усмехнулась своим мыслям. В любом случае, вряд ли это было бы нечто скромное. Впрочем, какая разница? Мне никогда не попасть в пантеон. Я снова оглянулась на чету Бергут, которая однажды приезжала к моему отцу в Ньюкасл. В моих детских воспоминаниях остались засахарные яблоки в руках смеющейся Луизы и полное обожание взгляды Вилли, которые он дарил супруге. Сейчас муж и жена смотрели в разные стороны, но выглядели вполне довольными собой и жизнью. Впрочем, так выглядят все совершенные. Красивые до мурашек, юные и немного отстраненные. Боги нашего мира, милорды и миледи Сатме. Если бы судьба оказалась ко мне добрее, сейчас и я была бы рядом с Луизой, улыбаясь и поддерживая ни к чему не обязывающий разговор о прекрасных нарядах и жемчугах. На миг я ощутила злость ко всем этим людям, смеющимся и попивающим дорогое вино рядом с совершенными. Я могла бы быть одной из них. Я мечтала об этом. Но судьба распорядилась иначе. Я мотнула головой, отворачиваясь. Ничего, у меня все получится. Может, не так легко, как я планировала, но свой кусочек счастья я точно заполучу. Иначе я не Кассандра Вейлинг. Распрямив плечи, я снова посмотрела на профессора. Вот он как раз мало походил на совершенного. Одетый в старомодный бордовый сюртук и замшевые штаны, вытертые на коленях, с нелепой бабочкой, заколотой дешевой булавкой, в которой я лишь со второго взгляда распознала Атме, растрепанный и слегка неопрятный, он выглядел обыкновенным человеком. Ничего особенного. Правда, если не считать охватывающую рядом с ним дрожь воодушевления. Полководец, достигший совершенства, может повести за собой тысячи солдат, и они с радостью отправятся за ним даже на смерть. Художник способен создать полотно, заставляющее исцеляться больное тело, а музыкант — написать гениальную музыку, утешающую душу. Ну а совершенный ученый может не только сделать выдающиеся открытия, но и заразить жаждой познания других исследователей. Потому любая Академия Империи мечтает заполучить хоть кого-нибудь из пантеона в ряды своих преподавателей, пусть и временных. Пантеон — это мечта каждого в нашем мире. Совершенные наши идолы и кумиры, стоящие на пьедестале. Каждый шаг и слово таких людей ценится выше десятков других. А самое невероятное, что достичь пантеона — не безумная мечта, а шанс, который может представиться каждому. За выдающиеся заслуги каждый житель империи может получить нейробраслет, а с ним дойти до возвышения собственного духа. Так что неудивительно, что даже вокруг скандального ученого в старомодном сюртуке уже собралась толпа почитателей и просто любопытствующих. Но у меня были свои планы на профессора, поэтому я схватила с подноса проходящего официанта бокал и, не обращая внимания на удивление Дамира, пересекла зал. «Милорд! Профессор Хакл! Неужели это вы? Какое счастье увидеть самого Альберта Хакла! Я большая поклонница ваших изысканий в области линии духа!» «В самом деле?» — ученый поднял седые кустистые брови, рассматривая меня. приятно увидеть столь очаровательную юную ученую». «Ну что вы, я всего лишь студентка Аннан Квирхи, кафедра миротворства». Я снова ослепительно улыбнулась и протянула руку, которую профессор осторожно пожал. «Кассандра Вейлинг». «Вейлинг? Неужели? Вы дочь Аманды?» Я кивнула, и взгляд мужчины стал внимательнее. Впрочем, так происходило всегда. Кто не слышал о несравненной Аманде? И кто не пытался увидеть во мне ее черты? «Вижу семейное сходство. Вы действительно похожи», — подтвердил мои мысли Альберт и, увидев мое удивление, улыбнулся. «Ах, вы думаете о вашей маске? Не забывайте, милая, я все-таки совершенный. А еще я стар». Он осторожно тронул прядь моих темно-каштановых волос. «Вы правда похожи на вашу матушку». Я привычно изобразила вселенскую скорбь. «Мне это говорили. Но не будем портить столь прекрасную встречу грустными разговорами. Профессор». Я мягко прихватила профессора за локоть, беззастенчиво уводя от толпы почитателей. «Полгода назад вы опубликовали удивительную статью о линиях духа. Признаться, я была в восторге, читая ваши исследования». «Неужели вы их читали?» «Конечно! И с большим удовольствием. Вы гений, милорд. Хотя ваши выводы и вызвали жаркие споры в ассамблее ученых». «Ах, эти консервативные ретрограды!» Альберт сердито сверкнул очками, а я скрыла довольную улыбку. «Эмоции всегда помогают разговорить человека. Даже совершенного». «Они усомнились в моих исследованиях. Назвали их ересью и даже кощунством». «Просто ваши выводы о линиях духа кажутся невероятными», — успокоила я. В толпе мелькнуло мрачное лицо приближающегося Дамира, и я заговорила быстрее. «Но они поистине чудесны, профессор. И лично я считаю, что они достойны всестороннего изучения и поддержки самого императора. Вы написали, что разорванные линии духа можно восстановить. У вас это действительно получилось? Но как?» «О, вижу пытливый ум», — просиял Хакл. «Признаться, удивлен. Красивые девы нынче не торопятся изучать науку». «Как вы получили результат? Какие использовали ингредиенты? А оборудование? Это что-то инновационное?» Не сдержалась я, и профессор удивленно заморгал. Над толпой прозвучал звонок, призывающий в зрительный зал. И мой собеседник с извиняющейся улыбкой пожал мою руку. «Думаю, нам стоит поговорить позже, юная госпожа Вейлинг. Я вижу ваше рвение, но сейчас самое время настроиться на прекрасное. Сегодня выступает сладкоголосая Амалия. Я знал ее еще крохой. Изумительный, невероятный голос. Колоратурная сопрано и прекрасная бельканто». «Но...» Прозвенел второй звонок. «Между прочим, у милой Амалии золотой браслет», — подмигнул старик. «Кое-кто из ее завистников даже писал святой инквизиции кляузы с требованием причислить голос Амалии к оружию, ведь она способна оглушать подобно мифической банше и даже ранить. Ах, какой был скандал! К счастью, все обошлось. 30 лет прошло, а все как вчера». «Но, милорд...» «Я буду рад обсудить с вами мои работы завтра, милая Кассандра. За обедом. Моя кухарка готовит великолепного ягненка с бататом и баклажанами. Навестите меня. Я пришлю за вами своего поверенного. Ваша мама — выдающаяся личность, и я буду рад пообщаться с ее наследницей. Но сейчас нам пора в зал. Не будем задерживать представление». Понимая, что больше ничего не узнаю, я выдавила неловкую улыбку. «Конечно, милорд Хакл, я буду счастлива навестить вас». Профессора перехватила дородная дама в алом платье и повела к императорским ложам. А мою талию обвела рука Дамира. «Не знал, что ты интересуешься наукой», — протянул он. «Я хотела огрызнуться. Ты многого обо мне не знаешь», но все-таки сдержалась и промолчала. «Ладно. «Где там эта сладкоголосая банши?» — проворчала я. «Неужели придется 3 часа слушать ее завывание?» «Не будь столь невыносимой», — улыбнулся Дамир, сжимая мою талию. «Нам сюда. Конечно, не императорская ложа, как у совершенных, но тоже вполне удобная. За бархатными занавесями и светлыми дверьми располагались наши места. Удобный диванчик на две персоны. Внизу лежал зрительный зал, изогнутый, как подкова, и уже полностью заполненный зрителями. Сцена из оникса медленно светлела под разгорающимся лучом, а шумная толпа, сверкающая и сияющая, затихала. Я бросила еще один расстроенный взгляд в сторону профессора. С моего места было хорошо видно и его, и мужеподобную женщину Валом, которая сейчас что-то шептала Альберту на ухо. Слева, в соседней ложе, восседал Юций Наратуя. За его спиной стояли сразу три юные девы, едва прикрытые крошечными кусочками ткани, и мальчик с подносом, полным нарезанных фруктов. Я снова перевела взгляд на профессора. Уже завтра я смогу с ним побеседовать, и на этот раз никто не помешает мне выведать все тайны ученого. Полгода я искала способ увидеться с Хакалом, но найти совершенного оказалось не так-то просто. И вот, наконец, повезло. Пожалуй, за это даже стоит сказать Дамиру спасибо. Взгляд скользнул вправо от профессора, и я удивленно нахмурилась. Там, прячась в тенях бархатных занавесей, сидел старик. Среди миротворцев и уж тем более совершенных не найти человека, столь откровенно отмеченного печатью времени. Старость Хакала выглядит респектабельной и по-своему красивой. Но мужчина, в одиночестве сидящий в императорской ложе, выглядел настоящей развалиной. Я видела лысый череп, туго обтянутый желтоватой пергаментной кожей, худой горбатый нос, руки, сложенные на набалдашнике трости и усыпанные коричневыми пятнами, прикрытые морщинистыми веками глаза. Похоже, старик просто дремал, забыв, где находится. Среди толпы безупречно красивых людей, одетых в шелк и парчу, сияющих свежестью юности и драгоценностями, дряхлость этого мужчины казалась почти аморальной, отталкивающей, неправильной. Но кто он? Неужели в императорской ложе сидит обычный человек, не способный улучшить собственную внешность? Тогда как он попал туда? «Кто это?» — повернулась я к Дамиру. Тот мазнул взглядом по императорской ложе и отвернулся. «Я не знаю». «Ты так и не сказал, зачем мы здесь? И какое задание должны выполнить?» «Представление начинается, Кэс». Поняв, что Дамир ничего не скажет, я перевела взгляд на сцену. Декорации изображали маленькую рыбацкую деревушку. На фоновой картине шумело море. Такое реальное, что я чувствовала бриз, ласкающий щеки и соленые капли. Конечно, самую прославленную сцену империи украшали художники с нейропанелью на руках. Эти работы создавали удивительный эффект присутствия. «И о чем эта опера?» Дамир тихо рассмеялся. «Ты очаровательно необразована, Кэс. Гликерию изучают еще в школе, но ты, вероятно, предпочитала заткнуть уши наушниками с какой-нибудь непозволительной историей». Моргнув, я повернулась к Дамиру, и тот улыбнулся. «Конечно, я знал о твоих милых шалостях. Я всегда очень внимательно смотрел на тебя, Кэс. Признаться, тогда меня поразила твоя дерзость. Ты была единственной ученицей, способной на подобное своеволие. Я часами гадал, что именно звучит в твоих ушах. А потом не выдержал и стащил твои наушники вместе с проигрывателем». «Так вот, куда они пропали», — возмутилась я. «Прости», — развел он руками. Не удержался. И был очень удивлен тому, что услышал. Удивлен и обескуражен. «И что?» — задрала я нос, не испытывая ни капли смущения. «Я всегда была очень любознательной». «И любила делать то, что тебе запрещают. Кстати, об удивительном». Дамир вдруг взял мою ладонь, мягко провел пальцем по коже, там, где она соприкасалась с золотым браслетом. За прошедшие 5 лет я так свыклась со своей панелью, что совершенно перестала ее замечать. Словно она всегда была частью моей руки. «Ричард вчера сказал одну странную вещь, что ты не прикасаешься к деньгам, которые он тебе переводит. Счет не тронут ни разу за годы обучения в Аннон-Квирхе. Но тогда откуда твои наряды, украшения, Автомобиль? Откуда все это, Кэс? Я обожгла куратора злым взглядом, попыталась вырвать ладонь, но он не отпустил. Держал мягко, но сильно. Словно нежные кандалы, из которых не выбраться. «Хочешь узнать, кто оплачивает мои счета? Тебе назвать все имена?» «Имена? Вот как». Мужские пальцы сжались крепче. «Да, я хочу их услышать. Все имена. Потому что есть еще одна странность. В академии все знают, что у тебя куча любовников, но никто не может назвать конкретные фамилии. Удивительно». Его пальцы погладили кожу у запястья. Я задержала дыхание, надеясь, что пульс не начал частить. Дамир улыбался ласково, но что-то в последнее время я перестала верить его улыбкам. Да и в глазах застыло настороженное внимание. «Тебе-то какая разница, с кем я сплю?» — огрызнулась я. «Мне начинает казаться, что я позволил тебе водить себя за нос, Кэс», — задумчиво протянул Дамир, продолжая держать мою руку. «И мне есть разница. Я хочу знать имена». Я приблизила свое лицо к его, заглядывая в расширенные зрачки зеленых глаз. «А не пойти ли тебе к черту, Дамир? Ты мой куратор, а не мой муж или брат. Ты забываешься». Он посмотрел на мои губы, и я ощутила участившийся ток его крови в наших соединенных руках. «Ты права». Дамир медленно разжал пальцы. На его лице появилось странное сосредоточенное выражение. «Я не твой муж. Я забываюсь. Не злись на меня». Я выдохнула, гася вспышку раздражения и талику прокатившегося по спине страха. Дамир подобрался слишком близко к правде, но я снова оказалась умнее и предусмотрительнее и давно придумала ответ даже на этот вопрос. Дамир ничего не узнает. Никто ничего не узнает. На сцену, купающуюся в медовом свете искусственного рассвета, высыпали босоногие девушки в хитонах. Закружили в танце, раскидывая лепестки роз. Луч света собрался в центре, и в его столбе появилась прима Амалия, медленно опускающаяся сверху. Зависнув в воздухе, певица сделала оборот, и шелка ее платья разлетелись, подобно раскрывающемуся цветку. «Очень красиво». Амалия запела, и даже меня, совершенно далекую от искусства, поразил ее чистый голос. Зал почтительно замер, восторженно внимая божественному голосу. «О чем она поет?» — прошептала я Дамиру. «Я ничего не понимаю». «Гликерия была дочерью рыбака и жила на берегу моря», — обрадовался тот и склонился ниже, почти к самому моему уху. Купалась в волнах, ловила рыбу, плела сети и венки из морских цветов. Она была счастлива. Но когда девушке исполнилось 15, к их берегам пристал корабль местного короля. Жители деревни встретили правителя со всеми почестями, поселили в лучшей хижине, накормили самыми вкусными яствами. Король провел 7 дней, гуляя по берегу и общаясь с жителями деревни. Декорации сменились, теперь там приближался огромный фрегат. Ветер рвал паруса, на палубе виднелись загорелые дочерна моряки. Веселая песня обретала тревожные ноты. На берегу все еще царило оживление. Актер с короной на голове ступил на берег, и танцоры закружили вокруг него. Прима Амалия, изображающая Гликерию, поднесла правителю венок из морских лилий. Спустя 7 дней король собрался в обратный путь. Но не один. Он решил забрать с собой юную красавицу Гликерию, увезти в свой город среди песков и сделать своей королевой. Вот только прекрасная дева не оценила такой щедрый дар судьбы. Ведь она уже была влюблена. Ее единственной любовью стало море. И она не желала покидать своего возлюбленного даже ради того, чтобы править вместе с королем. Я нахмурилась, глядя на разворачивающуюся на сцене драму. Актер в короне прижимал к себе приму, и ее песня становилась все пронзительнее. Танцоры кружили и взлетали к потолку. Нарисованное море потемнело, а рассвет сменился закатом. Я прикусила губу, поневоле увлеченная происходящим. Я все-таки вспомнила, чем заканчивается эта история. Голос Амалии дрожал у меня внутри, дергал невидимые струны души. Будил скрытое, то, что даже я не хотела вытаскивать на свет. Когда Амалия Гликерия бросилась к морю, умоляя ей помочь, спасти от нелюбимого и оставить на берегу, я заморгала, сдерживая подступившие слезы. И тут же разозлилась. «Да какого черта? Я не хочу все это испытывать. Не хочу рыдать, глядя, как актриса умоляет бездушную стихию помочь ей». Сюжет набирал обороты. Декорации менялись, музыка звенела, и песня велась под куполом театра серебряной нитью. Несчастную Гликерию, влюбленную в море, связали золотыми путами и понесли на корабль. Король торжествовал. Его голос, сочный бас, оглушал властной силой. Жители деревушки заламывали руки и прощались с Гликерией. «Возьми мою жизнь и душу, потребуй любую плату, но позволь остаться с тобой, о море!» — взывала юная дева. И море ответило на мольбу. Забушевало набегающей волной, потемнело надвигающимся штормом. Песня стала криком ужаса и плачем, потому что бездушное и жестокое море услышало деву и пришло ей на помощь. Разбитый о скалы корабль короля пошел ко дну, а рыбацкую деревушку смыло волной, оставив лишь голый песчаный берег. Жестокое море взяло свою плату. На миг музыка оборвалась. В полной тишине на дно погружались актеры, дома и сама Гликерия. В соседней ложе кто-то отчетливо всхлипнул. Море выполнило просьбу девы и забрало все, что ей было дорого, сделав саму просительницу бессердечной русалкой, обреченной вечно топить корабли и людей. У этой пьесы был и второй акт, но его содержание я помнила довольно смутно. В зале, окаменевшем от эмоций, погас свет. Некоторое время все пораженно молчали. Потом сбоку, там, откуда неслись всхлипы, послышался удивленный голос. «Так и должно быть без света. Интересное видение пьесы». «Милый, что-то мне не по себе». «Тише, Люси, это просто спектакль». Дамир вдруг сжал мою руку. «Кэс, оставайся на месте». «Что происходит?» «Не знаю, надо проверить». Дамир выскользнул за бархатную портьеру. Негромкий женский вскрик нарушил напряженную тишину, и внизу вспыхнули крошечные огоньки телефонов. Их было совсем мало, использование мобильника плохо влияет на дух. Мало кто решается пользоваться этими устройствами. Я перегнулась через бортик ложи. В скудном освещении было видно столпившихся на сцене испуганных актеров и размытые тени, движущиеся по проходу. И самое странное, сидящие в креслах зрители, кажется, их не видели. Никто не оборачивался вслед этим странным теням, никто не кричал. Я прищурилась, пытаясь рассмотреть больше. Одна из фигур остановилась и резко закинула голову, глядя наверх. И я увидела череп. Жуткие белые кости, глядящие на меня. Череп в провале капюшона, а ниже размытый, практически невидимый силуэт. И их было много. Тьма дробилась и размывалась, не давая понять, сколько именно внизу незваных гостей. 10? Или несколько десятков? Тот, кто смотрел наверх, махнул рукой, и тени устремились к императорским ложам. Череп взмыл в воздух, словно и правда был лишь призраком. «Это просто технические неполадки, Люси», — монотонно бубнил сбоку мужской голос. Он звучал приглушенно, словно человек говорил сквозь пыльное одеяло. «Почему все кажется таким глухим и каким-то заторможенным? Сейчас все наладится». «Ничего не наладится!» — едва не крикнула я. «Это нападение! Нападение деструктов!» В смазанных тенях я улавливала тонкие линии духа и точки разрывов в них. Черные дыры, меняющие дух и тело. Эти деструкты были не чета мальчику Питеру. Эти были взрослыми, сильными и опасными. Но зачем они пришли? Что им нужно? Деньги? Драгоценности? Люди? Я хотела закричать, предупредить, но закрыла себе рот рукой. Я не могу закричать, потому что я тоже не должна видеть этих призраков. Внизу теней почти не осталось. Все они собирались у лож. Вернее, у одной ложи. Той, где медленно поворачивал голову ничего не понимающий профессор Хакл. Так вот, за кем они пришли. За ним. Еще немного, и отступники утащат профессора. Надо просто закричать. Потом сделаю вид, что испытала приступ женской истерики. Но осуществить задуманное я не успела, потому что старик по соседству с Альбертом Хакалом выпрямился во весь рост, оказавшийся немалым, и ударил своей тяжелой тростью об пол. Большинство людей не смогли рассмотреть того, что случилось дальше, но на мне была нейропанель, и мои глаза обожгла вспышка белого света. Она начиналась у тела старика и росла, росла, пока не заполнила собой весь театр. От изумления я едва не завопила. Я слышала о подобном, но не думала, что доведется увидеть. Древний старик не просто вынес дух за пределы своего тела. Он накрыл им все здание целиком. Да так мощно, что всех вокруг пригнуло к полу, не давая двигаться. Белая ослепляющая волна хлынула потоком и сдернула мутную пелену, по чьей-то воле окутавшую театр. Тьму разорвало на клочья, и я увидела, что черепа всего лишь алебастровые маски в провалах капюшонов. Правда, от этого они не делались менее страшными. «Нападение на совершенных!» — заорал кто-то. Люди словно очнулись, начали озираться и, конечно, сразу же завопили. Толпа внизу всколыхнулась, словно то самое нарисованное море, и понеслась к дверям. Женщины орали, мужчины ругались. «Никакой паники!» «Выходим постепенно. Дамы, вперед!» Волна спокойствия и уверенности хлынула на перепуганных людей. Значит, миротворцы тоже очнулись от странного забытья и приступили к работе. В ложе профессора визжала женщина валом. Один из деструктов пробежал по стене, качнулся на занавесях, перевернулся и оказался перед лицом орущей. Один взмах рукой, на которой темнели кривые черные когти, и щеки жертвы расцвели кровавыми линиями. Крик оборвался, а женщина упала. Деструкт дернул головой, капюшон слетел, показав длинную черную косу. Неужели это девушка? Она двигалась настолько ловко и быстро, что это даже завораживало. За дверью ложи слышались удары и крики. Похоже, в коридоре шел настоящий бой. Девушка с косой и еще один деструкт схватили упирающегося профессора и потащили к выходу. Они что же, собираются тянуть его, словно пауки, несчастную мошку? Еще немного, и профессора уведут, а я так и не узнаю подробностей его исследований. Ну уж нет, это мой профессор. Не отдам. Скинув туфли на высоких каблуках и проклиная длинное платье, я запрыгнула на бортик перил, пробежала мимо изумленных и орущих людей, перепрыгнула на перила следующей ложи. Еще прыжок, и я повисла на декоративных парчевых драпировках. Раскачалась, оттолкнулась ногами, перевернулась в воздухе, приземлилась на узкий край нужной ложи. Альберт Хакл таращил перепуганные глаза и дрожал, дергаясь в разные стороны. «Анна! Анна упала! Ей надо помочь! Прошу, помогите Анне! Прошу!» «Заткнись!» — мерзавка в маске с черепом мотнула головой, и ее коса живой змеей обвела шею профессора, придушив его. «Осторожнее, игла!» — зашипел второй гад. Судя по голосу, это был молодой мужчина. «Он нужен живым!» Я разжала руки и спрыгнула в ложу. «А ты еще кто?» — удивился деструкт. «Так его называли иглой?» Без слов махнула рукой с нечеловеческими когтями. Я успела прогнуться назад, опасно откидываясь на краю и едва не вывалившись вниз. Гадина рассмеялась, и этот смех показался слегка безумным. Второй деструкт пока не вмешивался. Он пытался вытащить в коридор упирающегося профессора. Тот проявил неожиданное упорство, не желая поддаваться. «Отпустите его!» — рявкнула я, молясь, чтобы двери распахнулись, и там оказались военные миротворцы с оружием. Или хотя бы один Дамир. Но, увы, пока здесь была только я, в атласном платье, босая и не знающая, что делать дальше. «Проваливай с дороги, грёбаная кукла!» — зашипела игла, снова ударяя когтями. Она двигалась с такой нечеловеческой скоростью, что я едва успела прокатиться по бортику, чтобы избежать удара. Мерзавка снова ударила, я подпрыгнула, зацепившись за штору, перевернулась в воздухе и приземлилась на пол. «А она неплоха!» — хрипло рассмеялся деструкт-парень. «Миротворец, видать!» «Отпустите профессора!» «Пляши!» Игле надоело махать руками, и она вытащила из-под черной куртки короткий кривой нож. Дверь распахнулась, останавливая бросок. Но обрадовалась я рано, вместо военных там показались очередные маски с костями. «Тащите его, живо! Что вы там возитесь?» — заорали от входа. «Здание окружают, мы в ловушке! Уходим, быстро!» Игла зашипела, швырнув в меня нож. Я поймала его за кончик древка и вернула одним движением. Лезвие вонзилось в стену, оцарапав мерзавке плечо. «Гадина!» Она схватила нож, вытаскивая его из дерева. Я же дернула на себя почти бездыханного профессора. Парень, держащий его, глянул на меня, как на помешанную. Даже сквозь прорези маски я видела изумление в насмешливых голубых глазах. «Кокла, тебе жить надоело?» — как-то беззлобно спросил он. Я, сцепив зубы и не отвечая, попыталась отобрать у него ученого. Жить-то мне как раз не надоело. И чтобы продолжить, мне позарез нужен Альберт Хакл. Не отдам. Надо лишь выдернуть Хакла из рук негодяев и перевалиться за бортик ложи. Рухнем вниз, а у пола я сумею замедлить падение, чтобы сохранить нам обоим жизни. С минуту мы тащили беднягу каждый в свою сторону, словно детишки, перетягивающие канат. Хватка деструкта немного ослабла. Может, он просто пребывал в шоке от моей наглости. Я не заметила, как в ложе появился кто-то еще. Но я его почувствовала. Силу, давящую на тело и выбивающую из груди воздух. Нечто необъяснимое, но страшное. Я хотела обернуться. Хотела посмотреть на того, кто вошел. Но рядом возникла маска и черная коса. А потом что-то тяжелое опустилось на мою голову. Игла все-таки до меня добралась.